явно находился на стороне тех, кто противился созданию унитарного государства. Это видно по его письмам, в которых не просто содержались обвинения ряда руководящих работников центра, причем, как правило, не русских, в шовинистических настроениях в отношении националов, но и был сделан явный акцент в пользу федерализма. В дальнейшем победила линия на показной витринный федерализм, отражаемый в сменявших друг друга конституциях. Однако, по сути, было создано абсолютно унитарное государство. Союзные республики лишь провозглашались суверенными, самоуправляемыми. На самом деле все в главном предписывалось Москвой. Нельзя отрицать того, что в республиках создавались условия для развития национальной литературы, искусства, кинематографа, театра, национального образования. Самым положительным образом сказывалось необходимое для этого тесное общение интеллигенции различных республик. На местах развивались наука, промышленность, но всем руководили из центра. Даже вопросы строительства тех или иных предприятий в республиках часто решались не на основе экономической целесообразности, а политический мотив. Характерно в этом плане сооружение металлургического комбината в Руставе, Грузии, куда издалека поставлялись и руда, и коксующийся уголь. Этот комбинат должен был способствовать созданию и укреплению настоящего рабочего класса в преимущественно мелкобуржуазной республике. Из центра диктовалась для неукоснительного выполнения кадровая политика. Додумались до наместников, направляемых из Москвы в виде вторых, а подчас и первых секретарей ЦК республиканских компартий. Как сейчас говорят лица титульной национальности, обычно не занимали постов руководителей республиканских КГБ. Между тем понятно, что парторганы и КГБ были фактическими хозяевами в республиках. А как на деле выглядела федеральная вертикаль по парламентской линии? Каждая республика имела разнарядку из отдела оргпартработы ЦК КПСС на замещение работниками Москвы целого ряда мест кандидатов от республик в депутаты Верховного Совета СССР, считай депутатов, так как назначение кандидатов было идентично выборам в депутаты, которые проходили чисто формально. Когда, например, решили, что директор Института мировой экономики и международных отношений Академии наук должен стать депутатом Верховного Совета СССР, то меня выбрали от Киргизии. Вполне понятно, что альтернативных кандидатур не было. Я провел ряд встреч с избирателями, которые живо интересовались главным образом тем, смогу ли я помочь тому или иному району с поставками стройматериалов, комбайнов, грузовых автомобилей, строительством школы. В середине 90-х годов положение стало меняться. В республиках начали брать верх силы, делающие ставку на самостоятельность, суверенитет. Однако в жизни это происходило на фоне роста настроений против русского центра. При этом широкое распространение получило точка зрения, что и предшествующие годы якобы происходила своеобразная перекачка ресурсов из богатейших союзных республик в РСФСР. Глаза на истинное положение дел открылись позже, когда после развала единого экономического пространства в отделившихся республиках жизненный уровень стал значительно ниже, чем в России. Конечно, сказались и изнурительные межнациональные конфликты в некоторых бывших республиках СССР. Вместе с тем проявилась безосновательность обвинений в том, что РСФСР получала в прошлом больше от других республик, чем они от нее. Закономерно, что настроения в пользу суверенитета стали быстро развиваться и в России.